наше життя разыграть вас. Здесь есть многое, чего мне хватает сейчас. Наш мир полон открытых сказочных чудес. Значит, вечеринка начинает разбег. Когда загорятся огни, для вас будем мы. Я хожу одна.